Глава 24. Конфеты в вазочке закончились. Листать журналы не хотелось. Я старательно делала вид, будто заинтересовалась магическим уложением. На самом деле, я не видела ни строчки. Механически переворачивала страницы. И в нетерпении поглядывала на Леонсию. Может, она забыла? Не доложила? Или Латеску порхал в совещании на совещание? Вырви ведьми глаз. Чем они столько часов заняты? В бассейн к девочкам по дороге заглянули. Секретарь Латеску ловко управлял с несколькими делами сразу. Мило щебетала по диктина. Попутно что-то писала и отвечала на вопросы посетителей. Их в приемной помощника министра собралось множество. Что радовало, я была первой в очереди. С тоской глянула на часы. Уже полдень. То есть я тут болтаюсь? Да, собственно, как вышел из кабинета Огнита, так сразу сюда. Увы, с головой карательной не сложилось. Он отказался поддерживать мои начинания. Мало вам одной жалобы, Магдалена. А мне позарез нужно было обыскать квартиру Женевьевы. Увы, я зашла в тупик. Разрозненных фактов полно, косвенных улик тоже. А на выходе – пшик. Сомневаюсь, будто оперное дело вдруг раскается и порадует чистосердечным признанием. О Грегоре и Штрецке и вовсе молчу. Подумаешь, похож. Подумаешь, маг нужного потенциала. Связь с Женевьевой не доказана. Официального разрешения на ношение порцелена нет. И далее по списку. Но я печенка чуяла. Он это. А Женевьева вовсе не Женевьева. Может, запишетесь на завтра? Когда наши взгляды в очередной раз встретились, предложила Леонсия. Хасаби задерживается. Если хотите, оставьте записку, я обязательно передам. Интересно, кем она меня считает? Несмотря на профессионализм, предписывающий одинаково вежливое отношение ко всем, Леонсия явно меня выделяла. Вот и конфет с улыбкой подсыпала, понимающей улыбочкой столика интереса. Или моей паранойи все привиделось? Благодарю, но мне необходимо переговорить с Хасаби лично. Мужественно отодвинул сладкий соблазн. Хватит, Лена, а то превратишься в воздушный шар. Тебе еще мужика очаровывать, подбивать на мелкое преступление. Ждать пришлось еще около часа. Но вот, наконец, в приемную ворвалось сладкое облачко парфюма. Мы с Леонсией подскочили одновременно. Секретарь, чтобы доложить о звонках. Я, чтобы никто вперед не пролез. Боковым зрением, заметив меня, Латеску нахмурился. Понял, что от пышущего энтузиазма Магдалены добра не жди. А вот какой-то из его подчиненных оказался не столь догадлив. Попробовал увести начальника. Дудки, он мой. Хасаби, если не хватает роста, подпрыгни, привлекая внимание. Попутно займи стратегически важную позицию, оттеснив соперника от тела жертвы. С моими формами и сомнительным воспитанием это несложно. Госпожа Иштмазера? Что-то в голосе Латеску не слышалось радости, и лицо перекосило. Эх, мужчины, ветрененькие вы. То люблю, не могу, скучаю. А как придешь, встречают кислой миной. Я записывалась на 10. Победоносно покосилась на соперника. По рабочему вопросу. Хасаби информировали. Брови Латеску поползли вверх. Однако он подыграл, кивнул на дверь кабинета. Тогда прошу. Вместе с нами вошла Леонсия. Подала документы на подпись. Пришлось подождать еще пару минут. И о чем же меня информировали? С легкой усмешкой поинтересовался Хасаби, когда мы наконец остались одни. Мне нужно проникнуть в квартиру Женевьевы Иштскардио. Вместе с тобой. На одном дыхании выпалила я и приготовилась к урагану. Да ты в своем уме! Однако Латеску подозрительно безмолвствовал. Даже в отсутствие головы на плечах не обвинил. Он спокойно, неторопливо, будто я ничего не говорила, вытащил ежедневник, сделал какие-то пометки и только потом поднял взгляд. «Все? Больше тебе ничего не надо?» «А вот и ерничество. Банк там ограбить или подкуп в казначейство сделать?» «Нет. Иногда нужно поиграть в дурочку, сделать вид, будто не понимаешь намеков. Вот и мой ответ – нет. Хреновенько. Высокий пост окончательно изжил из Латеску дух авантюризма. Но ничего, в моем распоряжении страшное оружие. Женские чары называется. Ну, Эмиль, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Я постаралась произнести как можно жалостливее. Чуть ли не слезу из глаз выдавила. Однако Хасаби оставался непреклонен. Нет. Совсем нет. Или я подумаю. Кокетливо уточнила на всякий случай. Собственно, на мгновенное согласие я и не рассчитывала. Поэтому подготовилась. Брюки тесно облегали пятую точку. Легким движением руки блузка открывала простор для фантазий. Только дерни за бант под горлом. В таком виде и на работу. И тоже на работу. Латеску соблазнять. Что поделать, в нашем деле без творческого подхода нельзя. Это тот самый случай, когда принадлежность к женскому полу – плюс. Изогнувшись, чтобы предстать в самом эффектном ракурсе, протянула. «Я очень прошу, Эмиль, без тебя меня посадят, а без доказательств уволят». Однако что-то пошло не так. То ли Хасаби постарел, то ли женитьба таки на него повлияла. Но старый трюк не помог. Прежде он давно бы по достоинству оценил упругость округлостей и подписал нужную бумагу. А теперь встревоженно уставился на меня. Поневоле задумаешься. Не сдулась ли грудь или не приведи небеса, не порвались ли брюки? Хороша тогда из меня соблазнительница. Лена, ты вчера была в клубе и что-то выпила? Что-то не совсем легальное. Дожили. Я тут стараюсь, хулаху поверчу, а он? Хотя, тебе 35, Лена, почти 36. Фокус с обтягивающими брюками в таком возрасте не пройдет. Подурнела, располнела. И самое обидное, тебе открыто на это намекают. Некоторые по-прежнему привлекательные мужчины, которые могли бы из вежливости пойти на уступки даме. В сердцах ударила ладонью по столу и выругалась. Громко. «А, пускай слышат». «Так». Латеску поднялся и решительно направился ко мне. «Ну-ка, посмотри на меня». Смотреть я не хотела. Но у Хасаби не забалуешь. Он ловко ухватил за подбородок и с минуту пристально изучал мои зрачки. «Странным, нормальным». Отпустив недоуменно, пробормотал он. «А ведешь себя будто под дурманом». Огрызнулась в ответ. «Я веду себя как оскорбленная женщина, которую только что отправили в тираж». Брови Латеску стремительно поползли вверх, а потом он от души, до слез, расхохотался. «Ты этого хочешь?» Хасаби понизил голос до разгонявшего мурашки по коже шепота и, обвив рукой за талию, притянул к груди. «Мне казалось, мы работу обсуждали». «Тебе не казалось». Поведя плечами, я высвободилась, благо Латеску не удерживал. Недовольно покосилась на него и устало вопросила. «Ну что мне нужно сделать, чтобы услышать заветное «да»? Станцевать на столе? Открыть здесь временный филиал борделя?» И предупредила. «Смотри, у меня извращенные фантазии. И галстук в них занимает не последнее место». Не знаю, о чем таком подумал Латеску. Но рука нервно дернулась, потянулась к вороту рубашки. Однако Хасапи вовремя остановился, не подался на провокацию. И, опершись поясница о стол, лишний раз подчеркнув неформальный характер разговора, хмыкнул. «А если я соглашусь?» Предчувствуя подвох, уточнила. «На что?» «На борделе галстук». «Поздно, теперь я не хочу». Вот и зашли в тупик. И все из-за упертого барана. Сам же вызовет на ковер и выжмет все соки, если дело затяну. А как мне его закрыть, если Огнет не желает снова слушать возмущенные визги Женевьева и ее друзей из высшего света? Не сомневаюсь, граф Фандео не единственный. Такие особо всегда готовят запасную кормушку. И опять-таки, что мне делать на квартире дамочки без мага? Латеску мигом все разглядит, а я часами кругами ходить стану. Понимаю, у помощника министра полно дел, да и не господское дело улики искать. Но все упиралось в пункт первый. Официально мага мне не выделят. Держи. Латеску протянул стакан воды. А теперь успокойся и толком обрисуй ситуацию, без попыток соблазнения и любимого нахрапа. Никогда прежде мне не доводилось бывать в тюрьме. Не то чтобы я сожалел об упущенном опыте, скорее наоборот. К счастью, мне приходилось находиться по эту сторону решетки, а не сидеть в камере, как в свое время Латеску. Тогда еще глава Невельской карательной по ложному обвинению пару дней провел в местах не столь отдаленных. Хасеби никогда не распространялся на эту тему. Да я и не спрашивала. Мрачное здание за высоким забором наводило тоску. Крошечные окна подслеповато щурились на вызывающее яркое солнце. «Ждите», — сухо обронил дежурный, трижды проверив мои документы на подлинность. Он кому-то позвонил и снова замер возле массивной железной двери. Перед ней пульсировала красная полупрозрачная черта. Охранных чар в тюрьме хватало, и не только их. Шаг вправо, шаг влево, получишь и разряд. Словом, я предпочла стоять, где стою, а то мало ли. Ждать пришлось недолго, за мной высвали конвойного. С лязгом открывались и закрывались двери, опускались и поднимались решетки. Гаденькое ощущение, будто сама попала под арест. Правда, мне, в отличие от заключенных, не запрещали глазеть по сторонам, не отобрали личные вещи, только строго предупредили. Пользоваться дектиной, записывающими кристаллами, категорически запрещено. Система наблюдения все равно засечет. Заблокируйте сигнал. Я не собиралась, сомневаясь, будто граф Фандео вообще захочет со мной разговаривать. Но попытаться стоило. Буквально за два дня история со взрывом и похищением документов обросла новыми сенсационными подробностями. Поговаривали, будто секретные чертежи и схемы всплыли на черном рынке. И опять же, якобы совершенно внезапно, на счету графа появилась круглая сумма. Словом, старая песня. Я это уже проходила, когда много лет назад впуталась в грязную историю со шпионажем. Подстава чистой воды. Документы с черного рынка. Фальшивка. Не сомневаюсь, когда их перехватят и доставят в Министерство внутренних дел, там окажется чушь, вроде проекции холодильного шкафа. А настоящие чертежи уйдут за границу. Преодолев лабиринт коридоров, мы оказались в центральном крытом дворе. Справа и слева на 6 этажей вверх тянулись камеры. Все узники как на ладони. Удобно патрулировать. Со стороны двора стен нет, только решетки. Запрокинув голову, гадала, в какой из клеток держали Латеску. Может, даже не в этом здании. Тюремных корпусов много. А вот где граф, знала точно. Его поместили в одиночную камеру на 3-м этаже. При виде меня он обрадовался, метнулся к решетке. Но улыбка быстро сошла с лица. Понятно, Пандео ждал уже не в его. Вот и прошла любовь, завяли помидоры. «Лицом к стене, без моей команды не двигаться». Лязгнув связкой ключей и брелоков, приказал конвойный. «Я никого не желаю видеть, пусть уходят», — воспротивился узник. «Но кто же его спрашивал?» Конвоир остался стоять в дверях. Меня предупредили, все разговоры только в его присутствии. Никакого шушуканья, громко и четко. Нет, я могла бы поскандалить, выбить допросную или комнату для свидетелей. Но зачем? Повторюсь, 9 из 10 граф станет играть в молчанку. Я тут для галочки. Основные надежды возлагала на квартиру Женевьевы. До сих пор не верила, что Латеску согласился. К тому же принял активное участие в подготовке дерзкой выходки. «Итак, мы знакомы, ваша милость, поэтому сразу начну с главного. Вас подставили, и я знаю, кто. Давайте вместе попробуем это доказать». «И кто же?» Сложив руки на груди, граф буравил меня неприязненным взглядом. «Кроме вас у меня недоброжелателей нет». «Приплыли. Как этого человека взяли в генеральный штаб? Или прежде мозги у него имелись, а на старости лет превратились в опилки?» Покачала головой. «Вы угадали лишь с полом. Щадить или нет?» «А с чего вдруг? Фондео о моих чувствах не думал, когда поклёпы строчил». «И совершенно не умеете разбираться в женщинах. Пока вы ждете госпожу Иштскардио, она весело проводит время с господином Иштбракаром. Но пусть вас это хоть немного утешит. Он тоже интересен ей, лишь как средство достижения цели». «Чем хороша дружба с помощником министра, так тем, что владеешь самой свежей информацией. Женевье уже 2 часа в коттедже нового поклонника. Догадываюсь, не просто так, а чтобы выпытать детали следствия. Только я успею первой. Сегодня же покопаюсь в ее квартирке. Уверена, с пустыми руками не уйду». «Вы лжете». Бедняга аж затрясся. «Ну да, у них же великая чистая любовь, с разницей в возрасте. А тут я завидую неземному счастью. И поверила бы, смахнула скупую слезу умиления. Только вот пара наружных кристаллов чудом сохранилась после взрыва в генеральном штабе. И я, уже без помощи вышестоящих, вычленила в них занятное изображение. С гаденькой улыбкой приятно отомстить высокомерному аристократу. Вытащила из сумочки магическую изобразительную карточку. Сначала показала ее конвоиру. Мол, ни нож и ни бомба. Затем графу Фондео. «Это тоже ложь? Качество, конечно, не очень, но...» «Я его не знаю», — вглядевшись в карточку, покачал головой граф. «А так?» «Я неплохо поработала. Затребовала записи кристаллов со всего квадранта. И нашла. Целующаяся парочка. Женевьева и мужчина с первой карточки. Пусть на нем маска, но фигура, цвет волос те же. Как думаете, это совпадение? Мужчина встречается с вашей любовницей, пробирается в генеральный штаб, а на следующий день здание взлетает на воздух». «Шлюха!» Граф плюнул на пол. «Эка его проняло. Я-то настроилась на глухую оборону, а Фондео согласился сотрудничать. Правда, общаться без адвоката отказался. Но лед тронулся». «Ощущаю себя мальчишкой», — признался Латеску, когда, как и условились, забрал меня из круглосуточного бара на бульваре. Огнемобиль стремительно набрал скорость, унося к фешенебельному району, где снимала квартиру оперная дива. Латеску обещал, что с охраной и консьержем проблем не возникнет. «А ты неплохо постаралась», — похвалил он. «Неплохо?» — обиженно переспросила я. «Отменно. Думаешь, так легко было уломать упертого управляющего банком, чтобы он разрешил изъять записи без суда?» «Тоже грудь ему показала». Несмотря на серьезный тон, знала, Хасаби улыбался. «Завидуешь?» – нервно хихикнула я. Мысли крутились вокруг предстоящей операции. Не поспешила ли я? Не стоило ли приберечь записи? Вдруг граф найдет способ связаться с любовницей? Вдруг кто-то предупредит Женевьеву? И все, плакали наши доказательства, если она их еще не уничтожила. «Да». Латеску перехватил мой взгляд в зеркале дальнего вида. «Совсем с женой плохо?» — ощутив неловкость, чуть слышно спросила я. «Возможно, мы разведемся». Заморгав, не среагировал на поворот, отчего меня мотнуло к Латеску, уложила ему на плечо. «Он ведь этого не говорил? Глупость какая!» Шикнув на радостно забившееся сердце, напомнила себе, что мне никто предложений не делал и вряд ли сделает. Госпожа Иштмазера годилась только для любовницы. «А что так? У нее связи, титул». «Ну и на кой мне титул, если передать его некому? Если до встречи с тобой я еще как-то занимался с Эмили сексом, то теперь меня от одной мысли о нем тошнит». «Так напейтесь и сделайте ей ребенка». Отвернувшись к окну сквозь зубы, посоветовал я. «Зачем он так жесток? Зачем дарит надежду на то, чего нет?» Сжала пальцы. «Я не охотница за богатыми мужчинами. Ничего не изменилось. Латеску мог не беспокоиться. Интересно, на ком он женится? Вряд ли долго останется холостым. Сам говорил. Дети, наследник. Латеску покачал головой. Не хочу. Недосказанность повисла в воздухе. Он чего-то ждал от меня. Я от него. Ну ладно, побуду смелой. Озвучу очевидное. Эмиль, мы взрослые люди и не верим в сказки. Они не сбываются. Ты можешь и развестись, если хочешь. Но, пожалуйста, не впутывай меня, потому что... Сглотнула и нашла в себе силы продолжить. Потому что это больно. Очень. Знать, что нет будущего, но упрямо надеяться. Глупая. Ласковым ветерком прошелестел его шепот. Огнемобиль плавно затормозил. Латеску обернулся ко мне. Его губы нашли мои. Увы, всего на мгновение. Потому что в следующее Хасеби резко отстранился и потянулся к бардачку.